Старшие гринджеры устроились тоже неплохо. Купили домик поменьше, чем был в Британии. Открыли контору-дистрибьютор по продажам стоматологического оборудования из-за границы в Болгарию. Также в школу не вернулись близнецы. Писали, что теперь, когда отца не стало, они обязаны заняться бизнесом уже сейчас, чтобы помогать обеспечивать семью. Они купили помещение в Косом переулке, взяв нужную сумму из инвестиционных денег, так что с начала этого года полностью начинают полновесный бизнес с собственным доходом и отчисляющимся мне процентом. Все отчеты были у гоблинов, так что вопросов к ним у меня не возникло по этому поводу. Первое учебное утро было ознаменовано невероятно большой стаей сов, каких еще не видывали в школе. И дело было не в беспокоящихся родителях. Братцы Уизли запустили рекламу буклетами. Совы не разбирали адресатов, так что каждому студенту и даже преподавателям досталось по буклетику из нового магазина рыжих. Рекламные проспекты были яркими и красочными с подвижными картинками, перечисленным списком самого ходового товара и адресом магазина. Полагаю, уже сегодня Фред и Джордж получат первую выручку со сделанных заказов. Не опасность пищевого товара, как уверяли близнецы в своих рекламках, была подтверждена специальными министерскими работниками, так что заказы будут. Слизеринцы в большинстве своем проигнорировали рекламки, особенно старшие курсы, но я видел, как несколько перво- и второкурсников робко спрятали буклетики в сумки. Сначала никто даже не понял, что делает здесь Флёр Делакур, которая хоть и была представлена ассистентом профессора Сириуса Блэка, но не вела вместе с ним занятия, на что так надеялись многие старшекурсники. А занята она была невидимой стороной преподавателя. Так как Сириусу пришлось взять на себя все курсы в этом году, он сплавил проверку письменных работ на ассистентку. Так сказать, хотела подтянуть английский, особенно письменный, получи и распишись. Правда, хватило ее не так уж, чтобы надолго. В один вечер, когда я заскочил к Блэку, мне довелось застать интересную сцену, в которой Делакур распекала моего крестного за то, что он не позволяет ей работать и со студентами тоже. Ошалелый вид Блэка говорил лучше слов. Сириус явно не ожидал такой реакции от всегда спокойной француженки. Но, как оказалось, в тихом омуте вейлы водятся, огненные такие, с перышками, с развивающимися волосами по воздуху. Не женщина, фурия. Ух, ну и попал Сириус. С другой стороны, кто ж виноват-то ему, что он ее каракули проверять посадил, тогда как огненная натура вейлы требует крови и зрелищ, то есть событий и действий, а не монотонности. В общем, с того момента Флёр стала появляться на занятиях первых трех курсов, так как, приходя к старшим курсам, она просто срывала занятия. Надо сказать, что с младшими она ладила неплохо, так что Блэк вздохнул спокойнее ввиду того, что девушка больше не терроризировала его с различными проблемами. Я лишь покачал головой на подобное. Давно бы объяснился и уже можно было бы прикрыть покой для ассистентов назад. Или Римусу и Нимфе отдать. Мы ждали появления Тома, чтобы нанести удар, только теперь мне вряд ли позволит выступить в соло. Вот только Том был ниже травы, тише воды. Возможно, еще не оправился от комы, но все равно все были в напряженной готовности. Скримджер смог протащить свои поправки с оборотнями, сказав всему Визингамотуцит положение в стране военное и он, как министр, станет использовать это, чтобы защитить эту страну, если Визингамот намерен препятствовать. Он, видите ли, пытался, как это говорится, по-хорошему, но в случае, когда в правительстве есть люди, не желающие идти в ногу со временем, он будет действовать, как того требует от него положение в стране. И сейчас оно требует того, чтобы не дать впасть в панику народу, чтобы не началось излишнее совершение преступлений и мародерства. А оборотни из стаи Сивова как раз всем этим и занимаются, и причина этого в том, что альтернативы для выживания у них просто нет. С речью подобного содержания министр выступил перед Визингамотом на очередном собрании для обсуждения и подсчета за и против по этому поводу. Вот только члены заседания не были готовы к тому, что им просто поставят ультиматум. Сириус мотался туда на это собрание, чтобы собственными глазами увидеть, как взбеленится чистокровные мира сего. По факту, при военном положении министр становится последней инстанцией абсолютной властью в государстве, за исключением, пожалуй, Хогвартса, который, вообще, имеет статус отдельного государства. Хотя, как известно, В каноне Фадж сумел обойти и этот пункт, но там все иначе было. Сейчас в Аврарате работали те четверо, укушенных Сивым. Все они были отданы под опеку Грюма, чей зоркий глаз был лучшим способом отслеживания за их действиями. Он лично их тренировал, как боевую группу авангарда в случае боя против большого количества противников. Он тренировал их так, чтобы они калечили, но не убивали. Это лучшие средства, чтобы напугать противника. Платили им соответственно той опасности, которой они подвергнутся на передовой, так что все четверо были довольны такими обстоятельствами. Вскоре к ним присоединились еще 5 оборотней с короткими промежутками времени, которые пришли попытать удачу на новой работе. С каждого оборотня в составе группы бралась клятва, в которой они клялись жизнью, что будут следовать уставу Аврарата, и о том, что они остаются верны только главе Аврарата и министру. Сивый хоть и затих, но он может натворить еще тех дел. Чуть позже Скримджир с Гавейном пошли на крайние меры, заставив каждого Аврора поклясться в верности министру и главе Аврарата. Даже если и был шпион в их рядах, то теперь он был обезврежен, а если нет, то всегда будет известно, где его искать не надо и кому можно доверять. Наши изменившиеся отношения с Луной не остались незамеченными. Причина была в самой Луне. Она не желала делать большой секрет из того, что мы помолвлены, хотя колечко все же скрывало от глаз прочих. Но она постоянно была рядом со мной. В библиотеке она подсаживалась за мой столик, заставляя возмущенно шипеть стайку изголодавшихся по вниманию девиц. В перерывах между занятиями, если мы оказывались неподалеку, то она подходила ко мне, стоящему чаще всего около стены, и, встав рядом со мной, клала мне голову на плечо. Возмущение моих никуда не девшихся поклонниц нарастало. Никто из них не знал, что мы помолвлены, ведь я решил обойтись без объявлений в пророке. Страсти накалились и наступил тот момент, когда кто-то решил, что он право имеет, тронуть мою луну. Я почувствовал испуг в эмоциях девушки и последовавший страх, когда находился в спальне. Открыв карту, я быстро определил местонахождение девушки. Рядом с ней было еще 3-4 имени, разбирать которые не было смысла. Они все были возле того же окна и теплого подоконника. Похоже, на Луну предумышленно вышли поохотиться. Мое появление стало неожиданностью для всех 4 барышень. Кроме, конечно, Луны. Она чувствовала мое приближение. Картина, которую я застал, мне очень не понравилась. Взмахнув палочкой, я воздвиг купол щита противо вокруг Луны мощнее, чем требовалось, из-за чего девушек, что пытались испортить одежду, волосы и прочие вещи девушки, попутно кидаясь оскорблениями, раскидала в разные стороны. От испуга они вскрикнули. Луна же бросилась ко мне. Хоть что-то правильно и понятно с ней. Полагаю, вам не надо объяснять, что будет с каждой из вас. Повторись подобное, с угрозой в голосе я обратился к поднявшимся на ноги девушкам, со страхом взирающим на меня, чтобы я вам не напоминал второй раз. Еще несколькими взмахами я наградил каждую из них уже испробованным надрако-красным крестом на лбу, который так просто не отменить. Девушки вскрикнули, когда я их проклял, но больно им точно не было. Они сначала не поняли, что я сделал, но потом увидели лица друг друга и попытались удалить новинку. «Все, брысь отсюда», — устало бросил я. Двум самым неторопливым девушкам я еще вдогонку бросил жалящие под мягкое место. «Может, теперь стану менее популярным, а то уже начинает надоедать». Луна уже успокоилась и была довольна. Все же ей были присущи те же закидоны, что и большинству девушек. Ревность, чувство собственности, желание быть защищенной. После того случая большинство моих поклонниц сникли и даже не приближались к Луне, так как стало понятно, кому я отдал предпочтение. К тому же, ходить с отметинами на лбу никому не улыбалось, а я специально распустил информацию через Невилла по школе. Я попросил его случайно рассказать о том происшествии в присутствии Браун и Патил. С самого начала года изменилось отношение Астории ко мне. Она перестала разговаривать со мной, как, впрочем, и вообще замечать меня. Я поговорил об этом с Драко, на что тот печально исповедался о том, что Тори частично винит меня в смерти Дафны и уж точно не собирается прощать мне подобного. Собственно, она не считает, что я не спас ее сестру. Она винила меня за аферу с правом наследования, которое передали ей, из-за чего Дафна впала в депрессию и поддалась на месть. Вместе со мной в опалу у девушки попал Инот, который, кстати, стал чересчур бледным и выглядел совсем нездорово. Я думал по поводу того, стоит ли с ним что-то делать, но пришел к выводу, что вряд ли он сейчас слишком опасен, но на всякий случай загнал его в класс, стребовав клятву о том, что он не будет действовать в интересах темного лорда. Те особо не сопротивлялся. Казалось, что он сейчас и на рабство согласится. Возможно, к Дафне у него были самые настоящие чувства, только заигрался парень слишком, даже по-своему жалко. Драко тоже был рад, что с его дома свалили пожиратели, можно сказать, глубоко в душе благодарил министра за его действия, хотя, конечно, он никогда в этом не сознается. Малфой стал терпеливым человеком не так давно, так что его тренировки в пофигистическом отношении к секретам друзей не помогли в случае меня и Луны. Бедолага спрашивал меня по 2, 3, 5, 10 раз на дню. С каждым днем все чаще, особенно в те моменты, когда завидел нас вместе, а происходило это часто, вот только давать понять Драко, что между нами что-то официальное, я не желал. В результате, после того, как он увидел нас в очередной раз вместе, а произошло это после того, как у нас закончилось зельеварение, а следующим после нас был курс Луны, Драко психанул и затащил меня в первую попавшуюся нишу с кучей паутины. Я как бы по девушкам, Драко, так что даже не настаивай, наигранно предупреждающим тоном заявил я, удаляя паутину вокруг нас. Слушай, что тебе стоит сказать? Пропустил мимо ушей мою остроту Малфой. Почему тебе это так важно? Устало спросил я, так что со стороны стало бы понятно, что этот разговор ведется уже не в первый раз. Ну, мы же друзья как-никак, и ты же знаешь, с кем помолвлен я. Пробормотал Драко. Отчего-то он мне напомнил канонных Уизли с Гриндджер. Естественно, я знаю, и по мнению Астории должен об этом сожалеть, так как без аферы с правом наследования твой отец ни за что не согласился бы на эту помолвку, сдал я информацию. Готов дать клятву. Если хочешь, то даже непреложный обет, упрямо произнес Драко. Вот сразу бы так, проворчал я, но все еще сомневался. Уж слишком близко Драко к темному лорду находится. Драко принес уже давно обдуманные мной на этот случай клятвы и выжидательно замер. «Да, мы помолвлены», — просто сказал я. «Все», — удивился блондин. «Ты чего хотел? Чтобы я сознался, что спал с королевой английской?» — сострил я. «Нет, ну, подробностей, что ли?» — проворчал друг. «Да какие там подробности?» — поведал коротко. «Как так случилось?» — опустив причины с моими проблемами некроманта, сказав, что дары у Луны весьма занятные, вот я и планировал с ней пока только отношения простые, но так получилось, что попав в гости к Лавгудам, напоролся на спланированную без меня помолвку и не смог отказаться. «Ха, да тебя обвели!» — воскликнул Драко. «Хорошо, что я завесил коридор связкой чар против подслушивания, сделали, как 4-летнего. Ой, не могу!» Смеющийся друг портил мне аппетит. «Ну почему же? Я и сам не особо был против. На самом-то деле, не думаешь же ты, что я безотказный и согласился бы на первое же предложение от родителей какой-нибудь девчонки из тех, что постоянно меня сопровождали по замку? Луна мила и очень даже привлекательна, и дары, как личные, так и родовые, крайне занятные у нее. Да, прости, вытирая слезы, пробормотал Драко, правда, в искренность его извинений мне верилось слабо, уф, я согласен, Лавгуд похорошела, когда стала выглядеть, не как только что с койки выброшенная. Честно, я рад, что ты, наконец, сделал серьезный шаг, как-никак помолвка в 14, это то, что делают большинство чистокровных. Я ж думал, что все, ты так и будешь от одной к другой метаться из-за того, что кругом только фанатки твои. Да я, собственно, тоже боялся этого, но все, теперь я больше не свободен, и мне не надо думать, что на меня смотрит только, как на кусок мяса. Мы еще немного поболтали с Драко о разном, наконец, перестав чураться друг друга после лета. Мне казалось, что мы потеряли часть доверия друг к другу после событий, результатом которых стала моя кома и о которых Малфой знали не понаслышке, но это было лишь временное напряжение, к моему удовольствию, да и Драко был скорее рад. Примечание к части. Снова переходная глава, но тут никуда без информации. Последняя сдача карт. Глава 131. Так как в моем случае никаких амбридж и прочей нечисти на горизонте в замке не наблюдалось, то у меня мог бы быть отличный год. Самый такой обычный, непримечательный, впервые за 5 лет, ничего такого, что требовало бы моего внимания весь круглый год, но, всегда есть какое-нибудь но в любом деле, всегда, в моем случае это обязательно должно быть нечто грандиозное, что-то, что одолеть будет возможно лишь героическими усилиями на уровне Аврор или даже выше. Вот и сейчас, мы с Блэком просиживали те вечера у него в кабинете, когда Римус и Нимфа были на сменах, обсуждали различные варианты того, как следует поступить в отношении Тома, пока мы не убедимся в отсутствии хоть еще одного крестража. Мы перебирали различные варианты поиска, предполагая различные обряды с участием живой тушки темного лорда. Была версия обратиться к невыразимцам, но ее мы отбросили, как опасную. Шпионы не спят. Был же когда-то Августус Руквуд в отделе тайн, так почему не завестись новому шпиону, хоть бы и под Империусом? Я предлагал использовать напиток живой смерти на Томми, пока мы не разыщем его последний кусок души, если он есть, конечно. Но нам все же надо было выяснить, есть ли он, этот крестраж, а то ищем мозгошмыга какого-то, а спящему Томми мозги не обшаришь. Сириус, кажется, уже полбиблиотеки семейной перешарил по магии душ, надеясь обнаружить хоть что-то по нужной нам теме. Обнаружил он лишь одно длинное заклятие на гайти в какой-то задрипанной книжонке, требующее времени и концентрации для исполнения. Сутью его было заключение души мага в ловушку из особого физического предмета, сделанного из гоблинской стали, на которой требовалось заранее нанести нужные руны. Вот только, чтобы провести нечто подобное, нам требовалось что-то, что могло задержать Ридгла на достаточное время при встрече. И, так как мы не питали иллюзий по поводу наших способностей относительно Ридгла, а значит, и не сможем просто его оглушить, связать, парализовать или еще каким-либо известным способом не дать ему предпринимать действия, то мы сделали ставку на Римуса, который все еще пытался вывести формулу проклятия, которое применил Каркаров. По всему было известно только, что заклинание изобретено лично Каркаровым. Его эффект был ужасно прост и в то же время ужасен. Проклятие множественно разрывало энергоструктуры мага, и вся энергия мага постепенно утекала прочь, так что срок до смерти мага будет варьироваться в зависимости от силы мага. Тот же Дамблдор протянул невероятно долго, для человека, чья энергия утекала, как из прорванной трубы. Римус уже сделал кое-какие расчеты, приблизившись к возможной формуле заклятия, но нужно было еще все перепроверить, так что мы ждали. В то же время стихли какие-либо действия Сивова. Связано ли это с тем, что Редгл очухался окончательно и вставил Фенриру по первое число, или же причина в другом? Мы не знали, но сам факт затишья намекал на близящуюся бурю, а это нервировало, особенно, когда не знаешь, с какой стороны ждать удара. Я пытался заставить выдать с ней по информацию, но тот уперся в то, что клятвы, мол, не дают сдать место расположения Ридгла. Урод. Хотел бы, нашел бы способ. Оставалось только ждать. Самое противное в таком противостоянии – это ожидание, тягучее и натянутое, как струна. Чтобы отвлечься, я вернулся к своим попыткам научиться летать в своей униформе. В помещении это не удавалось, от слова совсем, так что я решил попытать счастье на улице. Пока луна прикармливала фестралов, я пытался полетать. Впервые, когда она меня увидела в моей униформе, то в ней что-то шевельнулось, я даже не смог разобрать в эмоциональном фоне, что именно это было. Девушка долго разглядывала меня, а потом попыталась изъять у меня одно перышко для каких-то там амулетиков, но получила громкое возмущенное карр в лицо, на что она расхохоталась, как самая обычная девчонка, которая всю жизнь прожила обычной жизнью. Именно так я чувствовал ее в тот момент. Она еще долго умоляла меня, чтобы я поделился перышком, но я отказался раздавать части своего оперения, полагая, что тогда я вообще не полечу. Мои попытки взлететь с места даже на улице не приносили толку, так что пришлось попытаться рискнуть и сделать это, уже находясь в воздухе. Блэк был против, полагая, что я могу разбиться или сломать чего, но я предложил ему тогда безбашенный вариант, в котором как-нибудь вечерком, когда потемнее станет, мы поднимемся на метле над дальним краем озера и я спрыгну вниз, заранее превратившись. В случае чего, я просто свалюсь в воду, а так крестный сможет меня подхватить, если что. Этот трюк мы осуществили к середине сентября. Было прохладно, но я был настроен решительно. Сейчас или никогда, как говорится. Мой прыжок больше напоминал сюжет «Чокнутая ворона», так как даже расправленные крылья не давали мне нормально планировать, заставив меня кубарем завертеться в воздухе, пока Блэк меня не перехватил в воздухе, после чего приземлился на берегу, где нас поджидала луна, кидая мелкие камушки в воду. Пока я пытался прийти в себя после сумасшедшего верчения в воздухе, моя луна сподобилась таки дернуть за одно из перьев в левом крыле. Перо было довольно большим, а оттого процесс сопровождался моим болезненным карр. «Вот теперь все должно получиться», — пробормотала луна, — «попробуешь еще раз». «Зачем ты выдернула ему перо?» — спросил заинтересованный Блэк. «Мне просто понравился его цвет, да и не нужно оно было ему, а еще перо анимага-ворона помогает лучше сосредоточиться на важных мыслях». Девушка под любопытствующим взглядом Сириуса достала из кармана какое-то подозрительного вида ожерелье из различных приблуд типа ракушек, камушков, непонятных бусин и прочего антуража. Она ловко добавила перо в центр всей конструкции и незамедлительно надела на себя, явно довольная собой. «Хаем, так что, Гарри, рискнешь еще раз?» — обратился ко мне Сириус. Я лишь подошел к метле и попытался когтями подцепить древко, но оно соскальзывало. «Эй, не сдирай лак, я ее только отполировал», — возмутился крестный, поднимая метлу, — «залезай». Вторая попытка была странным образом резко удачной. Я легко смог спланировать на крыльях, поймав поток воздуха. Мне тогда показалось, что я ощутил радость от луны. До меня стало доходить, что перо она выдернула не просто так, а, возможно, потому что оно и правда мешало мне нормально планировать. Все же луна видит больше нас. Я облетел озеро по кругу, прежде, чем вернуться к остальным. Я был рад, что хоть что-то у меня начало получаться. После я смог таки продвинуться в полетах с места, через раз ловя потоки воздуха. Сириус занялся приготовлением артефакта ловца душ. За основу я отдал завалявшийся кинжал с серебряной рукояткой с лезвием из гоблинской стали. Помнится, его мне подарил когда-то Нот. Что ж, пусть и от него будет польза. Я же решил попробовать разобраться немного в пространственной магии, чтобы создать артефакт подобный тому, что я видел у Люциуса. Правда, создать подобную штуку мне светит не раньше совершеннолетия, наверное, но что мне мешает потренироваться? Собственно, разочаровавшись в школьной библиотеке, я сделал так, как нужно было сделать с самого начала. Дойдя до кухни, я заставил двух ушастиков помочь мне отыскать в одной занятной комнатушке, где все спрятано, все книги по пространственной магии. Эльфы довольно шустро накидали стопку книг из штук семи. Да, не густо. Одна из самых малоизученных областей магии все же. Пролистав несколько книг, я нашел вроде как похожую на основы. Выяснил, что, чтобы разорвать пространство, чтобы создать в нем открывающуюся по моему желанию дыру, требуется несколько специальных ритуалов, заклинаний и зелий. Что ж, процесс не одного месяца и, возможно, даже не одного года. Но я все равно принялся за разбор ритуалов. Тем неожиданнее был удар, чем дольше мы ждали. Видимо, Том решил изменить стратегию так, чтобы не встретиться со мной до того, как он возьмет власть в министерстве, или же по другим причинам, так как удар был нанесен поочередно в три точки, последовательно отвлекая внимание каждой предыдущей от последующей. Первый удар пришелся на несколько деревень с магами, где были дежурные группы авроров по трое. Удар был страшен, так как атаковали великаны по несколько особей на населенный пункт под прикрытием одного-двух пожирателей. Нам успел передать информацию Скримджер, сказав, что вынужден был отправить на помощь местному населению деревень часть авроров. Так что мы приготовились к тому, что Том нанесет удар по одной из важных точек – Хогвартс или Министерство. Но, как я и сказал, Редбул сделал двойное дно в своем деле, правда, узнали мы об этом несколько позже. День, когда студенты посещали Хаксмит, всегда становился самым напряженным ввиду того, что деревня была открыта под удар с любой стороны. Вот и в это воскресенье мы были, как на иголках, и не зря. Мы сидели около визжащей хижины на покрывальце с подогревом и попивали сливочное пиво, когда самый крайний дом деревни со стороны скал разметало за несколько последовательных взрывов. Мы подскочили, как ужаленные с палочками на изготовку. Мы, это я и Сириус, который также, как и я, обзавелся стойкой паранойей. Со стороны скал вывалила группа из человек 7-8. В то же время со стороны запретного леса в деревню продвигалась вторая группа людей в таком же количестве. Сириус использовал несколько патронусов, чтобы оповестить замок о нападении на Хаксмит. Первой попала под атаку парочка, не так давно вышедшая из кафе «Мадам Поддифут». Они прогуливались по улице и как раз оказались недалеко от того места, где появилась группа людей в черных мантиях. Что было странно, так это то, что лишь трое из них имели маски, остальные же даже капюшоны не надевали, не боясь быть узнанными. Как выяснилось, не просто так. На парочку студентов бросился один из пришлых. Он действовал без палочки, так что по его манерам стало понятно, что это скорее всего оборотень. Если здесь где-то есть сивый, то у нас появился отличный шанс. Вот только меня более серьезно волновало то, что я не вижу основной ударной группы пожирателей во главе с Томми, что говорило о том, что тот сейчас может либо пробираться в Хогвартс другим путем, либо атаковать другую точку. Другой точкой, более важной, могло быть только Министерство магии. А мы здесь, заняты оборотнями и пятеркой пожирателей их прикрывающих. К тому же часть Авроров сейчас борется с великанами где-то в другом месте. Бродяга с помощью Соноруса объявил на всю деревню о нападении оборотней и пожирателей, так что на улицу выскочило несколько владельцев магазинов, готовых защищать свои владения. Я видел Аберфорта, спешащего на перерез группе, идущей с конца деревни. Ученики, которые услышали сообщение, бросились в сторону замка. Та парочка, что первой напоролась на оборотней, смогла отбросить первого нападавшего, но второй уже дотянулся до девушки, в которой я признал гриффиндорскую охотницу Катибелу. Оборотень дернул ее на себя, намереваясь впиться в горло. Я еле успел ударить по нему отталкивающим. Оборотень отлетел к стене дома, неприятно врезавшись спиной. Но, как оказалось, неприятным это было бы только для человека. Этот же тип и еще парочка обративших на меня внимание направились вновь в нашу сторону. Со стороны Хогвартса бежало несколько авроров, в том числе и нимфа с Римусом и Кингсли. Также с ними были преподаватели. Они приняли на себя двух оставшихся оборотней и трех пожирателей. Кати же была деморализована происходящим и оттого реагировала на события слабо. Так что пришлось мне и пареньку, который принадлежал старшим курсам факультета Когтевран, обороняться от трех тварей сразу. Сириус отправился на помощь Аберфорту, который уже успел разложить на ингредиенты одного оборотня, позарившегося на его кабак. Старик не так прост, каким был и Альбус. Оборотни оказались более устойчивы к магии, чем люди, так что простые заклинания уровня школы их брали плохо. В результате я быстро перешел на заклинания с отягчающими последствиями. И надо сказать, очень вовремя, так как один из оборотней попытался атаковать меня сзади, когда напоролся на мою бомбарду. Двое других, один из которых имел еще и палочку, с опаской нацелились на меня. Мы переглянулись с когтевранцем и, кивнув друг другу, дружно атаковали взрывными двух противников, лишь один из которых мог защитить себя от опасных заклятий, второй же попытался, уклоняясь, приблизиться на расстояние вытянутой руки к когтевранцу. Вот только я изменил тактику, забросав его цепочками заклятий, когда он оказался ближе, так что его останки вряд ли опознают. Последний оборотень бросился бежать между домов в сторону кустов и леса. Препятствовать ему нам было некогда, и я, оставив парня с Кати, отправился помогать Сириусу, который в одиночку отбивался от двух особо ретивых оборотней. Римус тоже спешил в ту же сторону. Аберфорд уже разобрался с еще одним глупым оборотнем, решившим броситься в бой с ним. Кто-то из пожирателей бросил несколько фаерболов в некоторые здания, из-за чего хаос стал нарастать. Я видел, как одного из жильцов дома настигла зеленая вспышка, но в следующее мгновение этот пожиратель упал на землю с кухонным ножом в спине. Маленькая девочка лет 8 стояла возле только что упавшего на землю пожирателя. На ее лице застыло выражение глубокого шока. Добравшись до Блэка, я помог ему разобраться с оборотнями, которые без палочек не смогли выстоять долго против правильно выстроенной обороны и нападения двух магов. Одного из наших противников Блэк прирезал тем кинжальчиком, который теперь всегда держал при себе на случай появления Томми. Римус, ринувшийся на оборотня, который наметился на ту самую девочку, что стояла одна посреди улицы, столкнулся с ним в рукопашную, когда увидел, кто перед ним. Естественно, любителем кусать детей мог быть лишь один оборотень. Сивый был здоровым оборотнем с диким выражением лица. Кажется, он уже даже не превращается назад полностью в человека после полнолуния. Римус дрался отчаянно. Кажется, Он даже принял частичную трансформацию, как и Сивый. Правильно, завтра уже полнолуние ведь. Если Сивый брал силой и мощью, то Римус положился на скорость и ловкость оборотня, нанося редкие яростные и точные удары по Фенриру. Аберфорд бросился разбираться с еще одним пожирателем, который зажал в угол каких-то трех девиц, неведомо как тут оказавшихся. Сириус принял вызов министра по зеркалу, который известил об атаке Ридбла на министерство, причем противник наступал с отдела тайн. Какого? Быстро прикинув в голове что к чему, до меня дошло, что Ридбл пришел по-тихому за пророчеством, а потом, видимо, решил уже взять министерство атакой изнутри. Больше ему незачем являться было туда, только если он искал ответы по палочкам, но это маловероятно. Сражение преподавателей и авроров против пожирателей и оборотней было относительно недолгим, так как превосходящие числом и умениями учителя и авроры разделали противников под орех. Примечание к части. Итак, мы с вами садимся в машину, которая проедет через финальную ленточку этого фанфика. Выкладываю сразу три главы и эпилог, так как не хочу их разрывать. Немного подзадержался, так как редактировать пришлось все же с телефона, как и писать эпилог, так что за ошибки просьба не ругаться. Конец игры. Карты на стол, господа и дамы. Глава 132. Римус был настойчив в сражении, но тем не менее сравняться в драке с кровожадным оборотнем Фенриром Сивым ему было трудно. Так и вышло, что два раненых зверя рвали на части, но Римусу доставалось куда больше, если он пропускал удар. К ним уже спешила нимфа и я с Блэком, но Сивый опередил всех. Римус нанес удар противнику в лицо, разодрав тому щеку заострившимися когтями, но сам попал под атаку оборотня, который поймал его на том, что тот стоял слишком близко. Сивый перехватил Римуса за горло, хотя тот и сопротивлялся, не давая сжать кисть Фенриру. Попытки атаковать Сивого на подходе с заклинаниями провалились, так как он просто закрылся люпином. Я еще издалека понял перспективы и пошел на крайние меры. На данный трюк требовалось некоторое время, поэтому я не успел воспользоваться им до этого. «Прости, Римус, придется немного поболеть», – пробормотал я, вытаскивая из кармана несколько секли. Я наложил на монеты чары отсроченного распада с забубенной зубодробительной формулой. В трансфигурации данный способ не приемлют, так как его отнесли к темным заклинаниям ввиду того, что таким способом можно распространить любой твердотельный яд, а жидкие, сначала заморозить, а потом уже распылить, если он может отравить через легкие. К тому же, обычная трансфигурация не действует на монеты гоблинов, так что подобную формулу заклинания действительно можно отнести к темным искусствам, так как эмоциональное напряжение прилагается в виде желания навредить, чего обычно нет в простой трансфигурации. Этот способ борьбы с оборотнями я нашел в учебнике истории магии, правда там только упоминалось о подобном. Но я покопался во все той же выручай комнате, заказывая несколько раз книгу о подобном заклинании, пока не нашел то, что надо. Монеты я бросил как можно сильнее в сторону обоих оборотней, постаравшись подбросить их над ними. Серебро разлетелось еще на подлете в облако мерцающей пыли, но этого оказалось достаточно, чтобы оба оборотня повалились на землю, хрипя и харкая кровью. Когда я добежал до них, кожа Сивого, да и Римуса тоже, уже потемнела от серебра. Если продержать их тут еще какое-то время, то и помереть могут. На Сивого-то мне начхать, а вот Римуса следует вытащить. Я наложил на Римуса пузыреголовое заклятие, после чего отлевитировал его в сторону. Сириус занялся Сивым. Подоспевшая нимфа что-то причитала и все норовила помешать мне унести люпина в сторону замка. Пришлось ее встряхнуть маленько, чтобы в себя пришла. Помфри поставит на ноги лунатика, правда, не сразу, но он восстановится, как только выведут серебро из его организма. По дороге до ворот замка я видел несколько жертв, которые попали под лапы оборотней или заклинания пожирателей. Два тела школьников, красный и желтый галстуки, слизеринцев никого. Когтевранца и Кати спас я, несколько погибших местных и выгоревших домов, девочку, что пытался достать Сивой уже куда-то увели, самого Сивого связал и вырубил крестный и теперь планировал, что за него можно получить в каком-нибудь ритуальчике, или на ингредиенты пустить может, так как Кикимир уже утащил оборотня в казематы Блэкхауса, не сдохнет поди, Кикимиру было велено посадить оборотня в самую прочную камеру и следить за оборотнем, чтобы не сбежал, а еще лучше, если очнется, то снова вырубить до прихода хозяина. Пока я доставлял Римуса до замка, успел поразмыслить о том, что Том буквально отправил на заклание всю стаю Фенрира, чтобы выиграть себе времени для взятия министерства. Это значило, что нам бы следовало помочь уже Скримджеру, так как с того момента, как он оповестил о вторжении, прошло уже не меньше часа. За час можно столько наворотить. Эх, я уже намеревался оставить Римуса и отправиться с Сириусом в министерство вместе с Аврорами, которые решили скооперироваться со всеми, кто готов был идти в бой, как рука Римуса вцепилась в мое запястье. Знаете, никогда не позволяйте вцепиться в вашу кисть оборотню со всей силой, даже, если он натравлен серебром. Люпин отпустил меня, когда заметил, что я обратил на него внимание. Он, молча, достал кусочек мятого пергамента из кармана. Я взял его и прочитал на нем. Верескомединте, настроиться на желание ослабить противника, движение рубящее. Я сразу понял, о чем идет речь. Тут выбор так-то небольшой был. Значит, Люпин все же смог вывести формулу и рассчитать правильное действие проклятия. Из учителей только Сириус отправлялся туда, но это и понятно было. Мы направились к выходу из отделения Помфри, когда Нимфадора сорвалась от койки с Римусом за нами с жестким выражением на лице. «Прости, Нимфа, но ты останешься здесь», — бросил я, вырубив Авроршу и уложив на койку. С такими мыслями в ее голове я не был уверен, что она выживет. Бросится в самую гущу же и скорее всего сляжет там же. Вряд ли Римус будет рад, да и я совсем не намерен был терять ее. В Сириуса у меня как-то больше веры. Думаю, она тебе потом еще припомнит это, прокомментировал мои действия Сириус. Зато живая будет. Ты ведь и сам бы так поступил. Скорее всего, ответил Блэк. На выходе из школы я застал Луну. Этого стоило ожидать, да. Девушка глядела на меня умоляющим взглядом запуганного котенка. Но сейчас не время для жалобливости. Должен помочь Сириусу. Так должно быть. Ты никому ничего не должен, пробормотала блондинка, вцепившись в ворот моей мантии и притянувшись, после чего положила голову мне на грудь. Я аккуратно провел рукой по ее волосам. Будь уверена, со мной все будет в порядке на этот раз. Не бойся. Знаю, я знаю, тихо прошептала она. Слегка отстранившись от меня, девушка легко коснулась моих губ своими и отправилась в замок, не глядя больше на меня. Кажется, на ходу она теребила то ожерелье с пером анимага ворона, и снова от меня уходит по-английски. Мы ушли точно так же, не оборачиваясь на замок. Как только вышли за ворота, трансгрессировали всей группой прямо в атриум. В последний момент, прямо перед тем, как мы исчезли, на нас с Сириусом налетел серебряный вихрь со спины. Я так понял, что попал под этот вихрь за компанию, так как Сириус трансгрессировал меня, из-за чего мы стояли рядом. По приземлению стало понятно, что вихрем была никто иная, как Флёр. Блэк негромко выругался на нее, отчего девушка аж покраснела, но взгляд держала твердый. Похоже, ее тоже надо было вырубить, чтобы она не сунулась сюда, но сейчас уже поздно было, времени и так прошло много. Как оказалось, нас уже ждали сразу в атриуме. У меня сразу мелькнула мысль, что мы опоздали, не успели и, вообще, Скримджер погиб и все Авроры разгромлены. Вот только кроме Темного Лорда я никого здесь не наблюдал. Это было странно, или же, Сириус, Авроров надо отправить Скримджеру на помощь, если есть кому помогать еще. Да, тут есть скрытая лестница. Народ, давайте, помогите министру. Этим безносым займемся мы. Флёр, глупая ты девчонка, что ж тебя на приключения тянет-то? Делакур что-то пролепетала на французском, но мы не поняли. Прикрывай нас, если что, держи щиты, снимай излишние проклятия. В общем, ты наша защита, на рожон не лезь, даже если все будет плохо. Но, никаких но. Том все это время задумчиво смотрел на меня, поигрывая бузинной палочкой в руке. Я видел, как он сунул ее в карман и достал свою старую светлую палочку из тиса. Он ждал, когда мы соизволим приблизиться, но, кажется, не дождался.